похож на медвежонка Тедди. Он малость полноват, но ведь я тоже, так что мы отлично смотримся вместе». Примечание автора. Медвежонок Тедди – популярная мягкая игрушка. Он водитель-дальнобойщик и, кажется, довольно милый парень, судя по тому, что он все заказывал и заказывал мне выпивку, в соответствии с чем вырастала его ценность по моей шкале достойных мужчин. К тому же он единственный, кто обратил на меня внимание в тот вечер. «Рози, и это все, что ты знаешь? Ты меня извини, но обычно, когда знакомишься с новым человеком, хочется узнать о нем все-все. Руби, нет, я не особо хочу узнавать все про Теда. Боюсь разочароваться». Рози: «Ну что, Грег, что будем делать сегодня?» Грег: «Рози, дорогая, сегодня я весь твой. Может быть, купим бутылочку вина, закажем на дом какую-то еду и проведем романтический вечер? Для Кати можем взять какой-нибудь фильм». Рози: «Как хорошо звучит. У меня при одной мысли об этом заурчало в животе. Я умираю с голоду. Энди Крендель сегодня всего 2 раза выпустил меня на обед. Катя будет ужасно рада видеть тебя». Руби: «Так что, позвонить ему?» Рози: «Кому?» Руби: «Теду». Рози: «Ах, да, ну, конечно. Звони своему медвежонку. Зови его на свидание. Я попрошу Кевина посидеть с дочкой, и мы сможем встретиться вчетвером. Я всегда мечтала о двойном свидании». Руби: «Да ну, брось, это забава для детишек. У этих ребят нет вообще ничего общего. Они как небо и земля. Банковский служащий и потенциальный грабитель банка. Они возненавидят друг друга с первого взгляда. Всем станет неловко. Наступит мертвая тишина, нарушаемая только стуком вилок. Десерта никто не захочет. Мы молча проглотим кофе, заплатим по счету, выйдем за двери и разойдемся, пообещав себе никогда больше не встречаться». Рози: «Как насчет пятницы?» Руби: «Нормально, давай в пятницу». Грег: «Я надеюсь, Руби не обижается за прошлый вечер. Мы с тобой немного увлеклись друг другом». Рози: «Не говори глупости, она только рада за нас. Она там познакомилась с каким-то парнем по имени Медвежонок Тедди. Кстати, как насчет встретиться вчетвером в пятницу вечером, если мне удастся найти няню для Кати?» Грег: «Поужинать с Руби и мужчиной по имени Медвежонок Тедди? Звучит интересно». Рози: «Грег сказал, что он в пятницу свободен». Руби: «Отлично, только я еще не спросила Теда. А что сказал Алекс про то, что ты влюбилась в Грега?» Рози: «Я не говорила, что я влюбилась, Руби. Мы с Грегом даже друг другу еще этого не говорили. Но Алекс прислал мне какое-то очень странное послание, будто Грег кажется ему полным уродом, и ему обидно, что я считаю его плохим другом. По-моему, он слегка перегнул палку, но я не приняла этого всерьез. Он всю ночь проработал в больнице и очень устал». Руби: «Да-да». Рози: «Что ты хочешь сказать?» Руби: «Именно это я и подозревала». Рози: «Что вы подозревали, уважаемая Джессика Флетчер?» Примечание автора. Джессика Флетчер – автор популярных детективных романов, героиня телесериала. Руби: «Он ревнует». Рози: «Алекс не ревнует». Руби: «Алекс ревнует тебя к Грегу. Он боится, что ты забудешь его». Грег: «Так во сколько тебе позвонить, в 7 или 8?» Рози: «Нет, Алекс не ревнует меня к Грегу. С чего ему ревновать? Он женат на своей куколке Салли и счастливо женат, если верить Салли. В доказательство чего у меня есть фотография с их медового месяца. У него был шанс стать частью моей жизни, но он предпочел остаться моим другом.